Глава 44. Ты лежишь в своей колыбельке и сосредоточенно следишь взглядом за подвесной каруселькой-мобилем в виде серых и белых фетровых звезд на веревочках, свисающих с потолка. Марни сделала ее прекрасной, эту комнату, и идеально подходящей для тебя. Кремовая рулонная штора с изящным рисунком в виде белоснежных птиц. Полки, заставленные книжками, игрушками и яркими изображениями зверюшек в глянцевых белых рамках. Тебя очень любят. Я вижу в тебе твою мать, каждой твоей черточке, твоих крохотных розовых губках бантиком, оттенок которых гармонирует с цветом твоего комбинезончика в розовую крапинку, в яркой голубизне твоих глаз, в том, как нетерпеливо сжимаются и разжимаются твои кулачки в ожидании последнего кормления перед сном. Чем ты напоминаешь отца, так это длинными ножками и крепкими бедрами. Когда-то я наблюдала за тем, как эти ноги несли его по жизни навстречу всевозможным успехам. Знаешь, ему невероятно везло. У него были все мыслимые и немыслимые привилегии, богатство и обаяние, которое, судя по всему, было источником его самоуверенности. Все наперебой хотели вызвать его улыбку, рассмешить его, привнести в его жизнь что-то хорошее. Быть человеком, чьей благосклонности все добиваются, феноменальное жизненное преимущество. Наверное, мне самой очень хотелось бы иметь хотя бы капельку обаяния. Мне не верится, что наше с тобой время практически истекло. Хочу, чтобы ты знала. Я была первой, кто полюбил тебя, прежде чем кому-то другому посчастливилось познакомиться с тобой получше. Я первой тебя увидела. Я любила тебя еще в том промежутке между жизнью и нежизнью, когда ты пересекала границу между тем, что не вполне существовало, и тем, что отныне должно было существовать всегда. Но после этого возможности узнать тебя как следует мне не дали. И ни единого шанса превратить изначальную любовь в нечто более существенное у меня не было. Я хотела, правда. Я распланировала для нас целую жизнь. Ты начинаешь задремывать. Прости, я знаю, что уже поздно. Я быстро. Я не боюсь того, что может случиться. Если все пойдет не так, как задумано, а я знаю, что это вероятно, тогда я останусь ровно в том же положении, в каком нахожусь сейчас. Я буду точно так же одинока. Но придет ли кому-то в голову что-то заподозрить? Усомниться в случайности очередной трагедии на обочине моей жизни? Думаю, вряд ли. Как уже было сказано, я отношусь к тем, кому хронически не везет. Наверное, Марни теперь тоже одна из нас. Эта подушка была сшита в подарок. Когда-то она принадлежала моей сестре. Я подарила ее 13-летней Эмме, когда та лежала в больнице. Я шила ее своими руками. Это смешно, я знаю. Можешь представить меня за швейной машинкой. Вышивка в виде торта на лицевой стороне была маленькой шуткой. Эмма нашла ее забавной, а вот наши родители пришли в ярость. Они поверить не могли, что у меня хватило черствости так поступить с больной сестрой. Ну а мы с ней потешались, видя, как они бесятся. Она передарила эту подушку тебе, когда ты появилась на свет. У твоей матери уже было вот это кресло-качалка из полированного светлого дерева. И Эмма сказала, что ему недостает чего-то трогательного и милого. Так, ладно, хватит ерзать, сколько можно. Время пришло.